Глава 15. Есть такая фишка у воров — вскрыть отмычкой дверь, взломать сигнализацию, проникнуть в квартиру, в общем, блеснуть своими талантами. Главное — ошеломить оппонента, заставить его почувствовать себя жертвой. С таким и говорить будет легче. Но Жадо бы поджидал Герберта для того, чтобы его убить. Воры с ним не церемонились, и с Хомутовым тоже. И сейчас они пришли за головой приговоренного. Квартира у Герберта в обычном высотном доме, но дверь непростая, да и сигнализация высокого уровня. И все-таки Жадо бы справился со всем этим. А вот Герберта взять не смог. Потому что не заметил камеру, с которой Герберт снял изображение, прежде чем войти в квартиру. А к себе он вошел через соседнюю квартиру. Жадо бы дремал в кресле, когда открылась дверь шкафа. Он и понять ничего не успел, как пистолет ткнулся ему в голову. «Где второй?» — спросил Герберт, смахнув с журнального столика 99-й Вальтер с глушителем. — На кухне? — ошеломленно выдавил Жадоба. — Давай сюда. — Греция! В дверном проеме возник коренастый тип с круглой лысиной на квадратной голове. В одной руке он держал блюдце, в другой — чашку. Увидев Герберта, шарахнулся, расплескав чай. — Стой, зараза! — крикнул Жадобин. — Сюда давай! Греция зашел в комнату, угрюмо глядя на Герберта. «Ствол на пол!» Мужик кивнул, глянул по сторонам, куда бы поставить чашку. Присел, поставил чашку и блюдце прямо на пол, рядом положил пистолет. И все смотрел в надежде, что противник даст слабину. Но Герберт качал головой. «Осечек не будет!» И воровской ему поверил. «А сам в угол, спиной ко мне!» Герберт взвел курок. «Греция!» — поторопил напарника Жадоба. Уголовник встал в угол между диваном и вторым креслом, сдвинув в сторону торшер. Герберт велел ему поднять руки и завести за голову. «Говори!» — Герберт надавил пистолетом на голову. «Вопросы к тебе, пацан!» «Я Водорезовского сына не заказывал или пайте не подставлял. Это так, к слову. Вы все равно не поверите». «Почему не поверим?» «А кто ко мне сегодня торпеду засылал?» «Куда торпеду?» — не понял Жадоба. «Я сегодня в КПЗ ночь провел. Вечером закрыли, утром отпустили. Быстро вы сориентировались». «Что закрывали, тебя знаем. Про торпеду не в курсах». «А Хомутова кто завалил?» «Кто его завалил?» «Не знаешь?» «Это не наши». «Ну то, что банку с прахом ты не брал, это я знаю». «Какую банку?» «С прахом Водорезова. Я припрятал. А Хомутов спер. Тебя подставил. Как будто ты к месту подъезжал. Но это был не ты». «Не знаю ни про какую банку». «Не знаешь, потому что стравливал вас Хомутов. Липатия с Водорезовым. Я должен был сказать, что Липатий прах его сына выкрал. А киллер, который сына Водорезова убил, сказал, что Липатий заказал». «Кому сказал?» «Мне сказал. После того, как Илью убил. Я-то не знал, кто его убил. Убийцу искал. Нашел. Хомутов знал, что найду». «Хомутов тебя подставил?» «Хомутов меня использовал. А подставил он Липатия. Кто в него стрелял?» «Вот и я хотел бы знать». «Водорезов стрелял». «Ты уверен?» «Нет, но все к этому шло». «Водорезов клянется, что не заказывал Липатия». «Ну так и я клянусь, что не заказывал его сына. Ты мне веришь?» «Не знаю, и Водорезову не верю. Разбираться надо». «Ну да. Киллер вчера не разобрался», — усмехнулся Герберт, давая понять, что также не верит ворам. «Удавился с горем. И ты со мной не разберешься». «Застрелишься с горя, да?» «Не засылали мы торпеду». «А Евсей?» «Вы отправляли кодлу за моим скальпом в Лубоньку под Смоленск, или нет?» «Ну, отправляли». «Что с кодлой стало?» «Ну, так хотелось бы прояснить». «А я скажу, нарвались они там на кого-то». «На кого, не знаю, я со стороны смотрел. Кодла с одной стороны, кодла с другой, ваших всех положили. Евсея ранили, я его в больницу повез, не довез». Но перед смертью он мне сказал, что Липати меня заказал, и Евсей должен был меня убить. — Ну, это если ты не сможешь обосновать, — тихо сказал вор. — Это все слова, Жадоба, а Евсей ехал меня убивать. — А их кто завалил? — Не знаю, может, Водорезовские, а может, Хомутовские. Хомута вы уже завалили, Водорезов на очереди, да? — Ну, Водорезов никуда не денется. Да и ты под вопросом. Не я спрошу, так кто-то другой. Спрашивали. «Если ты думаешь, что торпеду мы запустили, то ошибаешься. И Хомутова твоего не мы завалили, хотя претензии к нему имели. Я тебе точно говорю, я не при делах. И то, что конфликт у Липатия с Водорезовым был, не знал. Из-за племянника. Ну, кто-то же знал. Хмутов знал. Откуда? Это не ко мне. А если к тебе? Не веришь? Но я так и предполагал. Тебе с Липатием объясниться надо. Ну да, усмехнулся Герберт. Жадобин на все пойдет, чтобы выкрутиться, а как только соскочит, сразу на новый заход пойдет, чтобы закончить начатое. Липати сейчас на больничке, я тебе позвоню, скажу, когда он тебя будет ждать. Странная какая-то ситуация, как-то слишком уж сложно все. Или все очень просто, а? Я могу сказать только одно. Я не при делах. Ну да, ну да. Ну что, расход? Расход, кивнул Герберт. Не собирался он убивать Жадобу в своей квартире и за околицу выводить тоже. Да и не решит его смерть ничего. Стволы вернешь? Верну. В больницу принесу, на блюдечке. С голубой каемочкой. Договорились. Воровские ушли, а Герберт сделал ход конем. Вышел из своей квартиры через соседнюю, в подъезде затаился, в ожидании Жадобы. Вор, конечно же, понимал, откуда он появился. Если ему нужна голова Герберта, он попытается пройти его путь, чтобы ударить со спины. Но Жадоба не появлялся. А Герберт вернулся в квартиру только для того, чтобы принять душ и забрать кое-какие вещи. И отправился в гараж, к своему мини-вену. Герберт обследовал машину. Ни жучков нет, ни маячков. Или он просто не смог ничего обнаружить. Сканер, не вызывавший сомнений в прошлом, уже не казался таким надежным, как сейчас. Он страховался, старался держать свой адрес в тайне, но Жадоба как-то узнал его адрес. И крематории его выследить смогли, неважно, что свои, которые вдруг оказались чужими. К банку Герберт подъехал перед самым закрытием. Охранник на входе впустил его без слов, Дрюша выскочил навстречу, стелясь перед ним. Горкунов искренне обрадовался, тревога и страх неизвестности держали его в напряжении. Герберт закрылся с ним в кабинете. «Не скажу, что проблем больше нет, но вы, Петр Дмитриевич, можете работать спокойно», — сказал он. «Стараюсь». «Что по финансовой части? Крысы с корабля не бегут?» «Акции просили, возникают вопросы, звонят, спрашивают, но пока все в пределах допустимого. Лишь бы не было новых потрясений». Горкунов с надеждой глянул на Герберта. «Не будет потрясений, это я вам обещаю». «Обещать нужно в высшей степени убедительно». Только тогда вранье может сойти за правду. И все-таки я переживаю. Переживать — это пункт из вашей должностной инструкции, если читать между строк. Да, наверное. Мне нужен полный список клиентов нашей прачечной. С Wi-Fi и с подключением к зарубежному серверу. Вы должны понимать, что информация эта строго конфиденциальная, замялся Горкунов. А своему заму с улицы вы не доверяете, с усмешкой продолжил за него Герберт. — Нет, дело не в этом. Просто списка как такового нет, мы его не составляли. — Так составьте. Под грифом «после прочтения съесть». — В принципе, можно, если сразу съесть. — Тогда подайте с кофе. Горкунов ушел, а Герберт занялся охраной, собрал в кулак все пальцы, вооружил бойцов детекторами и отправил прочесывать офис. Кабинет директора и зама проверили всеми детекторами, какие только имелись в наличии, но нигде ничего не обнаружили. И свой минивэн Герберт еще раз осмотрел, все тот же отрицательный результат. Горкунов подготовил список, подал для ознакомления. Герберт осмотрел его, фамилии Ставицкой не нашел, и Феофанова тоже. Впрочем, это его не удивило. Умные люди отмывают свои деньги через подставных лиц, напрямую светиться никто не станет, но список в любом случае представлял ценность. «Не так», — сказал Герберт, изучая список. «За фамилией каждой куклы должен стоять кукловод. Мне нужны владельцы, а не зиц-председатели». «Но я не могу». «Можете». В кабинет Коркунову Герберт отправился вместе с ним, насел на мужика и не слез, пока не получил полноценный список. И не удивился, когда узнал, что интересы Ставицкой и Феофанова представлял один человек. Само по себе это ничего не значило, но фамилию посредника Герберт запомнил. Убийство Данилова вроде бы спустили на тормозах, дело возбуждать не стали, списав инцидент на суицид. Но следствие по делу Хомутова шло полным ходом, опять же, убийство в Чередникове на контроле у Бахорина. Герберт отказал Ставицкой в близких отношениях, разумеется, она затаила обиду, в любой момент могла отказать ему в покровительстве, и назначить на его место того же смуглика или даже Дрюшу. В общем, Герберта могли принять в любой момент, а в системе безопасности столько дыр. Герберт многого не знал по части жонглирования финансовыми потоками, но охрану банка он отладить смог, чтобы ни одна сволочь не прорвалась. Спать он лег далеко за полночь, прямо в кабинете Хомутова, и душа новоприставленного ни разу не явилась ему. А утром появилась Ставицкая. Герберт почему-то не удивился, увидев ее. К этому времени он уже и проснулся, и умылся. Секретарь Лиза подала кофе с булочками. «Неплохо смотришься, господин Каманин», — окинув его придирчивым взглядом, сказала Лариса. Герберт действительно позаботился о внешнем виде, но Лариса явно превзошла его в стремлении выглядеть на все 100. Прическа, косметика, костюм на ней, гибрид офисного и вечернего стилей. В общем, выглядела она бесподобно. У Герберта даже засосало под ложечкой. И не только. «Госпожа Ставицкая», — Герберт взял ее за руку, как будто собирался сделать с ней танцевальное па. Отодвинул стул за приставным столом, но Лариса взглядом указала на диван. «И дверь закрой», — по-хозяйски попросила она. Герберт даже бровью не повел, как будто так и надо. «А выпить я налью сама». Она знала, где у Хомутова бар с мини-холодильником. Взяла 2 стакана, бросила лед, открутила пробку у бутылки. Она даже не спрашивала, будет он или нет. «Есть повод?» — спросил Герберт. «Я смотрю, ты освоился. Охрана у тебя строгая. Кабинет, костюмчик. Ты стал человеком, Гером, это ли не повод?» Он промолчал, не соглашаясь с ней. Он и раньше был человеком, и очень плохо, если Лариса этого не замечала. А может, она и сейчас не считала его человеком. «А кто тебя сделал человеком?» «Ты?» «А с кем поведешься, дорогой, от того и наберешься?» «Как-то не подумал». «А надо было думать, пока по деревням прятался со всякими разными». «Ну да ладно. Ты вернулся, ты в форме. Приятно на тебя посмотреть. А Бахорина не бойся, ничего у него на тебя нет». «Я это уже понял. Со мной не пропадешь», — подмигнула Ставицкая. «И с Феофановым тоже. Вы же одна команда». «В том-то и дело, что команда. Одна. На двоих. Ревнует меня Сережа. Не хочет нашего с тобой счастья». Лариса задумчиво улыбалась, серьезно глядя на Герберта. «Если ревнует, значит, живой». «А кто говорил, что он мертвый?» «Никто», — пожал плечами Герберт. «Как-то не воспринимал он Феофанова всерьез. Ну да, министр, ну да, крутой, если может двигать свою любовницу по карьерной лестнице. Но при этом тень подозрения лишь слегка коснулась этого деятеля, а ведь Феофанов запросто мог заказать Илью Водорезова. И не важно, что Лариса не подпускала парня к себе. Вернее, говорила, что держала его на дистанции. А как оно там было на самом деле?» Герберт воспринимал Феофанова как человека, у которого нет желания вникать в проблемы своей любовницы. Если это проблема личного плана. Ну, встречается с мужчинами помимо него. Ничего в том такого. А если что? Если Феофанова и Водорезов бесил, и Герберт. «Я говорила, что он живее всех живых». «И что это значит?» «Ничего, взялся за гуш, давайте не. Под нашим мудрым руководством». «Даже так?» — усмехнулся Герберт. «Под вашим руководством?» Откровения Ларисы не стали для него неожиданностью. «А ты как думал?» — она пристально смотрела на него, улыбаясь краешками губ. «Да так примерно и думал. Ты помог мне решить вопрос с Ильей, и я стала твоей поклонницей. Помогай решить твои проблемы с законом. Можешь стать моим поклонником. Жаль, во всех смыслах не получается. Сережа строго смотрит за моим моральным обликом. И за твоим, кстати, тоже. Он утвердил твою кандидатуру на место Хомутова, так что ты его креатура». «Хомутов тоже был вашей креатурой?» «Хомутов играл в свою игру. Хомутов доигрался». На столе у Герберта зазвонил стационарный телефон. Глянув на Ставицкую, он взял трубку и услышал голос жадобы. «Антон Аркадьевич хочет тебя видеть. Через 2 часа ждет тебя в больнице. Можешь взять охрану без проблем». Жадоба отработал в режиме голосового сообщения и разъединил телефонную связь. «Что такое?» — спросила Лариса, требуя отчета. «Воры на толковище требуют. Липати хочет меня видеть», — монотонно, без эмоций сказал Герберт. «Это плохо?» — она внимательно смотрела на него. «В больнице ждет, в палате. Могу подъехать с охраной». «Это хорошо, если с охраной. Поедешь?» «Не в кустах же отсиживаться». «Опасно». «Знаю. «Ну ты же настоящий мужчина!» — Лариса протянула ему наполненный хайбол. Ее глаза заволокло загадочным туманом. «Надеюсь». «Я не спрашиваю, я говорю. На брудершафт». Они чокнулись и выпили, не переплетая рук, но в губы Лариса поцеловала его крепко. По ее телу пробежала дрожь, она тихо застонала. «Может, ну его этого, Сережа?» — прошептала она, с трудом оторвавшись от него. «Алипатия. Он ждет прямо сейчас». «Хорошо, Сережу мы пошлем потом», — все так же тихо сказала она. Герберт взял с собой Дрюшу и еще двоих бойцов. По дороге к больнице застряли в пробке, но в метро спускаться не стали. Во-первых, при них оружие, а во-вторых, Герберт не воровская шестерка, чтобы лезть из кожи вон, стараясь попасть на прием к вору в законе. Опоздали всего на 10 минут, но Жадоба кривил губы так, как будто они не подъехали вообще. — Антон Аркадьевич обедает, ждите, — сказал он. — И долго ждать? — спросил Герберт. В ответ Жадоба презрительно фыркнул. — Сколько надо, столько пусть и ждут. — Ну, хорошо. Герберта хватило ровно на час. Жадоба к ним не выходил, не звонил. Герберт отправил к нему Дрюшу, но с ним даже никто не стал разговаривать. Герберт вернулся в банк, а вечером к нему пожаловал господин Водорезов собственной персоной. Без предупреждения подъехал, как снег на голову свалился, и, как водится, сходу же наехал. «Значит, ты здесь теперь главный?» Водорезов смотрел на Герберта так, как будто это он убил его сына. И как будто мог его за это наказать, причем прямо сейчас. А ведь не мог. Охрана у него жидкая, Герберт и без Дрюши с его бойцами мог отразить нападение. «Откуда информация, Платон Павлович?» «Да уж не лаптем щи. Ловко ты всех правил, парень», — презрительно усмехнулся Водорезов. «Я правил?» «Хомутов Илью моего заказал, да? И я его за это наказал, так получается?» «Никто не говорит, что его заказали вы». «И не надо говорить. Это ты все провернул. И с Даниловым интересно получилось. Кто там тебя из дерьма вытянул? Это министерская дешевка?» — брызнул слюной Водорезов. «Платон Павлович, идите нахрен!» — вежливо улыбнулся Герберт. «Что?» — вскинулся банкир. «Не надо со мной в таком тоне». «А то что?» «Я думаю, вам тоже не нужен прямой конфликт между вашими и нашими интересами. Падение акций, отток клиентов. Деньги любят тишину, или я не прав?» Водорезов долго молчал, затем проговорил. «Конфликт нам не нужен, в этом ты прав. Но я потерял сына, ты хоть понимаешь, что это значит?» «К смерти вашего сына я не имею ни малейшего отношения». «А знаешь, что сказал Хомутов, когда передавал мне прах моего сына?» «А обмануть он вас не мог?» Водорезов снова замолчал и так же долго смотрел Герберту в глаза, как будто пытался прочесть его мысли. И, похоже, что-то почерпнул для себя, возможно, даже поверил своему врагу. Так или нет, но он резко повернулся к Герберту спиной и, не прощаясь, вышел из кабинета. А поздно вечером появилась Лариса, и уже не в гибридном, а в самом настоящем коктейльном платье. И навеселе, как будто с вечеринки какой-то к нему заскочила, а он как раз собирался устраиваться на ночлег. «Я смотрю, ты здесь поселился?» — открывая дверцу бара, сказала Лариса. «Охрана здесь хорошая». Герберт подумал о том, что с охраной не все гладко, если Ставицкая знает, где он сегодня будет ночевать. Надо бы вычислить стукачка. «И что? Липати по-прежнему нам угрожает?» «Не верю я ему». «А Водорезову?» «А Водорезов не верит мне. Кстати, Хомутов отдал ему банку с прахом». «Интересно». «Закрутил Хомутов, заигрался. Сам сдох, а я крайним остался». «Крайним? На краю пропасти?» Подавая Герберту стакан с виски, с коварной нежностью улыбнулась Лариса. «Ты так думаешь?» — он вопросительно смотрел на нее. «Я думаю, что ты всегда можешь на меня опереться. И Водорезов это знает, поэтому можешь его не бояться. Не тянет он против Феофанова, поэтому и злится. Из-за сына он злится. Давай помянем Илюху. Ты же его не убивал». Герберт резко глянул на Ларису. Надоели ему все эти намеки. Водорезов хотя бы прямым текстом его во всем обвиняет. «Не убивал, не убивал. Я же вижу, что не убивал». Под тяжестью его взгляда залебезила Лариса. «Не убивал», — процедил он сквозь зубы. «И меня убивать не надо. Изнасиловать можешь, а убивать нет». Она смело смотрела ему в глаза. Герберт выпил, не чокаясь. За упокой пил. За упокой Водорезова-младшего. За упокой отношений с Ларисой. И дело вовсе не в Феофанове. Все упиралось в Соню, в память о ней. «Ну так что?» Лариса не сводила с него глаз. «Что, что?» «Феофанов, ох, как меня ревнует!» «И я бы ревновал!» «И ревнуй, кто тебе мешает?» Она скинула бретельку с плеча. «Кто-то мешает!» — кивнул он. «Феофанов?» «Ты прекрасно знаешь, что нет!» Герберт вдруг понял, что говорит чересчур громко, как будто они в клубе танцуют медляк, а вокруг гремит музыка, приходится напрягать голосовые связки. «Этой твоей Сони Листьевой больше нет, и я в этом не виновата». «Нет?» «Это все Хомутов, ты уже понял, какой он скот?» Герберт кивнул. Мало того, что Хомутов дернул у него банку с прахом и тайком передал Водорезову, он еще и оболгал Герберта. Да и саму Ларису подставил. «Это все Хомутов», — повторила она. И как о чем-то будничном сказала. «А Илью мог заказать Феофанов». «Что?» И снова Герберт слышал музыку вокруг себя и будто ее перекрикивал. «А разве не мог?» «Мог. И тебя мог заказать. В Лубоньке. Вдруг там были его люди?» «Феофанова люди. Не Водорезова?» «И в изоляторе тебя пытались убить». «Феофанов?» «Что, страшно?» — усмехнулась Лариса. «Скорее интересно». «А как ты думал, он душу в меня вложил, а ты в эту душу плюнул?» «Значит, все-таки Феофанов». «Все-таки страшно». Лариса провокационно смотрела на него. «А если нет, докажи». «Я знаю, как», — полуспрашивая, полуутверждая, сказал он. «Знаешь». Она обвела руками его шею. «Ты не боишься?» «Нет». «Ты в этом уверена?» «Да». Лариса брала его на слабо, и у него не оставалось выхода, как поддаться на провокацию. А с Соней он объяснится. На том свете. Возможно, он окажется там в самое ближайшее время. Если черт действительно так страшен, как его малюют.